Стивен Кинг. Слепой Уилли. Шесть пятнадцать утра. Он просыпается под музыку. Всегда под музыку. В первые затуманенные мгновения наступающего дня его сознание попросту не справляется с пронзительным «бип-бип-бип» радиобудильника. Словно самосвал дает задний ход. Но и музыка в эту пору года совсем не сахар. Радиостанция, на которую он настраивает свои радиочасы, травит сплошь рождественские песни. И в это утро он просыпается под одной из двух-трех самых тошнотворных в его черном списке. Под воздыхающие голоса, исполненные слащавой елейности. Хорал Харе Кришна или певцы Энди Уильямса или что-то в том же духе. «Слышишь ли ты, что слышу я?» — выпевают воздыхающие голоса, когда он приподнимается и садится под одеялом, сонно моргая, а волосы у него торчат во все стороны. «Видишь ли ты, что вижу я?» — выпевают они, когда он сбрасывает ноги с кровати, шлепает, гримасничая по холодному полу к радио, и нажимает клавишу отключения. Оборачивается и видит, что Шерон уже приняла обычную оборонительную позу. Подушка закрывает голову, и видны только кремовый изгиб плеча, кружевная бретелька ночной рубашки да пушистая прядка светлых волос. Он идет в ванную, закрывает за собой дверь, сбрасывает пижамные штаны, в которых спит, в корзину для грязного белья. Включает электробритву. Водя ею по лицу, он думает: «А чего бы вам, ребята, не пройтись по всем органам чувств, если уж вы на этом зациклились? Чуешь ли ты, что чую я? Вкусно ли тебе то, что вкусно мне? Осязаешь ли, что осязаю я? Валяйте!» «Вранье!» — говорит он. «Все вранье!» 20 минут спустя, пока он одевается, сегодня утром темно-серый костюм от Пола Стюарта плюс модный галстук, Шерон более или менее просыпается, но не настолько, чтобы он толком понял, о чем она бормочет. «Повтори-ка», — просит он, — «яичный коктейль я уловил, а дальше одно бу-бу-бу». «Я спросила, не купишь ли ты 2 кварты яичного коктейля по дороге домой», — говорит она. «Вечером будут оленые добрые. Ты не забыл?» «Рождество», — говорит он, рассматривая в зеркале свои волосы. Он уже не тот растрепанный, ошалелый мужчина, который просыпается под музыку утром 5 раз в неделю, иногда 6. Теперь он выглядит точно так же, как все те, кто, как и он, поедут в Нью-Йорк поездом 7:40. Именно этого ему и надо. «Ну и что, Рождество?» — спрашивает она с сонной улыбкой. «Все вранье?» «Верно», — соглашается он. «Если вспомнишь, купи еще и корицы». «Ладно». «Но если ты забудешь про коктейль, я тебя убью, Билл». «Не забуду». «Знаю, ты очень надежный. И выглядишь мило». «Спасибо». Она снова хлопается на подушку, а потом приподнимается на локте, как раз когда он чуть-чуть поправляет галстук, цвет которого синий. Ни разу в жизни он не надевал красного галстука и надеется сойти в могилу, так и не поддавшись этому вирусу. «Я купила тебе канитель», — говорит она. «Канитель», — говорит она, — «в кухне на столе». «А, — вспоминает он, — спасибо». «Ага». Она уже легла и начинает задремывать. Он не завидует тому, что она может спать до 9, черт, до 11, если захочет. Но ее способности проснуться, поговорить и снова уснуть, он завидует. В зарослях он тоже так умел, как и почти все ребята. Но заросли были давно. «В сельской местности», — говорили новички и корреспонденты. А для тех, кто уже пробыл там какое-то время, заросли или иногда зелень. В зелени. Вот-вот. Она говорит что-то еще, но это уже опять бу-бу-бу. Но он все равно понимает. «Удачного дня, родной». «Спасибо», — говорит он, чмокая ее в щеку. «Обязательно». «Выглядишь очень мило», — Бормочет она снова, хотя глаза у нее закрыты. «Люблю тебя, Билл». «И я тебя люблю», — говорит он и выходит. Его дипломат, Марк Росс, не самое оно, но почти, стоит в передней у вешалки с его пальто, от Тагера на Мэдисон. Он на ходу, хватая дипломат, идет с ним на кухню. Кофе готов. Господи, благослови мистера кофе, и он наливает себе чашку. Открывая дипломат, совершенно пустой, и берет с кухонного стола клубок канители. Несколько секунд вертит в пальцах, глядя, как он сверкает в свете флуоресцентных кухонных плафончиков, потом кладет в дипломат. «Слышишь ли ты, что слышу я?» — говорит он в никуда и защелкивает дипломат. 8:15 утра. За грязным стеклом окна слева от него ему виден приближающийся город. Сквозь копоть на стекле город выглядит гигантскими мерзкими развалинами. Может, погибшая Атлантида, только что извлеченная на поверхность под свирепым серым небом. В глотке дня застрял большой груз снега, но это не слишком его тревожит. До Рождества всего 8 дней, и дело пойдет отлично. Вагон поезда пропах утренним кофе, утренним дезодорантом, утренним лосьоном для бритья и утренними желудками. Почти на каждом сиденье галстук. Теперь их носят даже некоторые женщины. На лицах утренняя припухлость. Глаза и обращены внутрь, и беззащитны. Разговоры вялые. Это час, когда даже трезвенники выглядят будто с похмелья. Почти все пассажиры уткнулись в свои газеты. А что? Рейган, король Америки. Ценные бумаги и акции обернулись золотом. Смертная казнь снова в моде. Жизнь хороша. Перед ним тоже развернут кроссворд «Таймс». И хотя он заполнил несколько клеток, это в сущности средство обороны. Ему не нравится разговаривать с людьми в поездах, не нравятся пустые разговоры, и меньше всего ему требуется постоянный приятель-попутчик. Когда он начинает замечать знакомые лица в каком-то конкретном вагоне, когда другие пассажиры по пути к свободному месту начинают кивать ему или говорить «Ну, как вы сегодня?», он меняет вагоны. Не так сложно оставаться неизвестным. Просто еще одним ежедневным пассажиром из Коннектикутского пригорода. Человеком, примечательным только своим твердокаменным отказом носить красные галстуки. Может, когда-то он был учеником приходской школы. Может, когда-то он держал плачущую девочку, а один из его друзей бил ее бейсбольной битой. И, может, когда-то он проводил время в зелени. Никому в поезде этого знать не требуется. У поездов этого не отнимешь. «Ну, как, готовы к Рождеству?» — спрашивает сосед на сиденье у прохода. Он поднимает голову, почти хмурясь, но решает, что за этими словами не стоит ничего. Просто толчение воды в ступе, в котором у некоторых людей есть потребность. Его сосед толстяк, и к середине дня начнет вонять, сколько бы дезодоранта он утром не употребил. Но он даже не смотрит на Билла, так что все в порядке. «Да ну, сами знаете, как бывает», — говорит он, глядя на дипломат, зажатый у него между ногами. Дипломат, хранящий клубок канители и ничего больше. Мало-помалу проникаешься духом. 8:40 утра. Он выходит из центрального вокзала с тысячей других мужчин и женщин в пальто. По большей части администраторы средней руки, гладенькие бурундучки, которые к полудню уже будут усердно вертеться в своих колесах. На мгновение он останавливается, глубоко вдыхая холодный серый воздух. Лексингтон-авеню оделась в гирлянды разноцветных лампочек, а неподалеку Санта-Клаус, похоже на пуэрториканца, звонит в колокольчик. Рядом с ним котелок для пожертвований и мольберт с надписью «Помогите на Рождество бездомным». И человек в синем галстуке думает: «А как насчет капельки правды в призывах Санта? Как насчет надписи «Помогите мне с кокаинчиком на Рождество»?» Тем не менее, проходя мимо, он бросает в котелок пару долларов. У него наилучшее предчувствие на этот день. Хорошо, что Шерон напомнила ему о канителе, а то бы он, пожалуй, забыл ее захватить. Он ведь всегда забывает такие вот заключительные штрихи. 10 минут пешком, и он подходит к своему зданию.

Позади стола в рамке большая фотография Уилли в новенькой форме лейтенанта, снята в Сайгоне незадолго до того, как он получил свою серебряную звезду за действия на месте падения вертолетов в Донгха. А рядом увеличенный снимок его демобилизационного удостоверения с хорошей аттестацией. В удостоверении он значится как Уильям Ширман, и все его отличия перечислены как положено. Он спас жизнь Салливана на тропе за той деревней. Так сказано в документе о его награждении серебряной звездой. Так сказали те, кто пережил Донгха. И что важнее этих двух утверждений, так сказал сам Салливан. Это было первое, что он сказал, когда оба они оказались вместе в Сан-Франциско, в госпитале, известном как «Дворец кисок». «Ты спас мне жизнь, друг!» Уилли, сидящий на кровати Салливана. Уилли с одной рукой все еще на перевязи и с мазью вокруг глаз. Но, по сути, уже вполне в порядке. Он ходячий, а тяжело ранен был Салливан. В тот день фотокорреспондент АП сфотографировал их, и это фото появилось в газетах по всей стране, включая Харвичский Джорнал. «Он взял меня за руку», — думает Уилли у себя в конторе на шестом этаже, теперь, когда Билл Ширман остался на пятом. Над его фотографией и демобилизационным удостоверением висит плакат 60-х годов. Он не вставлен в рамку и пожелтел по краям, а изображен на нем знак мира. А под ним красно-бело-синяя подпись, бьющая в самую точку. След великой американской курицы. «Он взял меня за руку», — думает он снова. Да, Салливан взял его руку. И Уилли чуть было не вскочил, не кинулся через палату с воплем. Он был абсолютно уверен, что Салливан скажет: «Я знаю, что вы сделали. Ты и твои дружки, Дулин и О'Мира. Ты думал, она мне не расскажет?» Но ничего подобного Салливан не сказал. А сказал он вот что: «Ты спас мне жизнь, старый друг из нашего родного города. Ты спас мне жизнь. Только, бля, подумать. А мы-то так боялись сент-габцев». Когда он это сказал, Уилли полностью убедился, что Салливан понятия не имеет, что Дулин, О'Мира и он сделали с Кэрол Гербер. Однако мысль, что он в полной безопасности, никакого облегчения не принесла. Ни малейшего. И пока он улыбался, пожимая руку Салливана, он думал: «И правильно делали, что боялись, Сал. Правильно, что боялись». Уилли кладет дипломат Билла на стол, потом ложится на живот. Он засовывает голову и руки в сквозящую, пахнущую машинным маслом темноту между этажами и задвигает на место панели в потолке конторы пятого этажа. Контора крепко заперта. Да он никого и не ждет. И теперь, и всегда разведка земель западных штатов обходится без заказчиков. Но лучше обезопаситься. Всегда лучше обезопаситься, чем потом жалеть. Покончив с конторой на пятом этаже, Уилли опускает крышку люка на шестом. Тут люк укрыт ковриком, приклеенным к паркету, так что он не хлопает и не соскальзывает. Уилли поднимается на ноги, стряхивает пыль с ладоней, потом поворачивается к дипломату и открывает его. Вынимает моток канители и кладет на диктофон, который стоит на столе. «Отлично», — говорит он, — и снова думает, что Шерон может быть настоящей лапушкой, когда хочет, а хочет она часто. Он защелкивает дипломат и начинает раздеваться, аккуратно и методично, точно повторяя все, что делал в 6:30, только в обратном порядке, пустив кинопленку назад. Снимает все, даже трусы и черные носки по колено. Оголившись, он аккуратно вешает пальто, пиджак и рубашку в стеной шкаф, где висит только одна вещь. Тяжелая красная куртка, недостаточно толстая для парки. Под ней что-то вроде чемоданчика, несуразно громоздкого в сравнении с дипломатом. Уилли ставит рядом с ним свой дипломат марка Кросса, затем помещает брюки в зажим, старательно оберегая складки. Галстук отправляется на вешалочку, привинченную с внутренней стороны дверцы, и повисает там в гордом одиночестве, будто высунутый синий язык. Босыми подошвами он шлепает к одному из картотечных шкафов. Наверху стоит пепельница, украшенная хмурого вида орлом и словами «Если я паду в бою». В пепельнице цепочка с парой опознавательных знаков. Уилли надевает цепочку через голову и выдвигает нижний ящик. Поверх всего аккуратно сложенные боксерские шорты цвета хаки. Он надевает их. Затем белые спортивные носки, а за ними белая хлопчатобумажная майка, закрытая у горла, а не на бретельках. Под ней четко видны опознавательные знаки на его груди, а также его бицепсы и трицепсы. Они не такие внушительные, какими были Ва Шао и Дан Ха, но и не так уж плохи для мужчины под 40. Теперь, перед тем, как он полностью оденется, наступает время покаяния, наложенной на себя епитимьи. Он идет к другому картотечному шкафу и выдвигает другой ящик. Его пальцы быстро перебирают тетради в твердых обложках, сначала за конец 1982 года, а потом и за этот. Январь-апрель, май-июнь, июль-август. Летом он всегда чувствует, что обязан писать больше. Сентябрь-октябрь и, наконец, последняя тетрадь. Ноябрь-декабрь. Он садится за стол, быстро пролистывает густо исписанные страницы. В записях есть и небольшие различия, но смысл у всех один. Я сожалею от всего сердца. В это утро он пишет всего 10 минут или около того, придерживая сути «я сожалею от всего сердца». По его прикидке, он написал так более 2 миллионов раз. И это еще только начало. Исповедь отняла бы куда меньше времени, но он предпочитает этот долгий окольный путь. Он кончает. Нет, он не кончает, а только прерывает на этот день и всовывает тетрадь между уже исписанными и чистыми, ждущими своей очереди. Затем возвращается к картотечным шкафам, заменяющим ему комод. Выдвигая ящик над носками, он начинает напевать вполголоса. Не «слышишь ли ты, что слышу я?», но «двери», про то, как день уничтожает ночь, а ночь разделяет день. Он надевает простую синюю рубашку, потом брюки от полевой формы. Задвигает средний ящик и выдвигает верхний. Там лежат альбомы и пара сапог. Он берет альбом и несколько секунд смотрит на его красный кожаный переплет. Осыпающимися золотыми буквами на нем вытеснено «воспоминание». Он дешевый, этот альбом. Ему по карману был бы и более дорогой, но у вас не всегда есть право на то, что вам по карману. Летом он пишет много больше, сожалею. Но воспоминания словно бы спят. А вот зимой, и особенно ближе к Рождеству, воспоминания пробуждаются. И тогда его тянет заглянуть в альбом, полный газетных вырезок и фото, на которых все выглядят немыслимо молодыми. Нынче он убирает альбом назад в ящик, не открывая, и вынимает сапоги. Они начищены до блеска, и вид у них такой, будто они могут дотянуть до трубы, возвещающей судный день, а то и подольше. Они не просто армейские, но нет, не эти. Эти десантные, 101-й воздушно-десантный. Ну и пусть. Он же вовсе не старается одеться пехотинцем. Если бы он хотел одеться пехотинцем, так оделся бы. Однако оснований выглядеть неряшливо у него не больше, чем позволить пыли накапливаться в люке между этажами, и он привык одеваться тщательно. Штанины в сапоги он, само собой, не заправляет. Он же направляется на 5-ю авеню в декабре, а не в дельту Меконга в августе. О змеях и клещах можно не заботиться, но он намерен выглядеть как следует. Выглядеть хорошо ему важно не менее, чем Биллу, а может и поважнее. В конце-то концов, уважение к своей работе и сфере своей деятельности начинается с самоуважения. Последние 2 аксессуара хранятся в глубине верхнего ящика. Тюбик с гримом и баночка с гелем для волос. Он выдавливает колбаску грима на ладони левой руки и начинает наносить его на лицо. От лба до шеи. С уверенной быстротой долгого опыта он придает себе умеренный загар. Окончив, втирает немного геля в волосы, а потом расчесывает их, убирая пробор. Прямо от лба к затылку. Это последний штрих. Мельчайший штрих и, быть может, самый выразительный штрих. От солидного бизнесмена, который вышел из центрального вокзала час назад, не осталось ничего. Человек в зеркале, привинченном к обратной стороне двери небольшого чулана,

что смотрит на бухгалтера, которому требуется помочиться. Ключ на деревяшке. Если хренов ключ на хреновой деревяшке не заставит тебя вспомнить радости приходской школы, вспомнить всех этих монашек с волосатыми подбородками и все эти деревянные линейки, лупящие по пальцам, так уж ничто не заставит. И знаешь что? Скорее всего, Ральфу Уильямсону нравится этот ключ на деревяшке, как и мыло в виде кролика на веревочке, как и клоун, который болтается с крана горячей воды в его ванной дома. Ну и что? Не судите, не то, бля, судимы будете. «Эй, Ральфи, как делишки?» Ральф оборачивается, видит Уилли, веселеет. «Привет! Счастливого Рождества!» Уилли ухмыляется на выражение глаз Ральфа. Мудила Пузанчик его обожает. Ну и что? Ральф же видит парня в таком порядке, что скулы сводит. «Это тебе должно нравиться, деточка. Должно». «И тебе, братишка!» Он протягивает руку. На ней перчатка, и он может не думать о том, что рука заметно светлее лица. Ладонью вверх. «Давай пять!» Ральф застенчиво улыбается и кладет руку на ладонь. «Давай 10!» Ральф поворачивает пухлую розовую ладонь, и Уилли хлопает по ней. «Да чего здорово! Надо повторить!» — восклицает Уилли и дает Ральфу еще 5. «Кончил с рождественскими покупками, а, Ральфи?» «Почти», — говорит Ральф, ухмыляясь и побрякивая ключом о деревяшку. «Ага, почти. А ты, Уилли?» Уилли подмигивает ему. «Знаешь, как это бывает, братишка. У меня баб 2-3, и я позволяю каждой купить мне сувенирчик». Восхищенная улыбка Ральфа намекает, что вообще-то он не знает, но очень бы хотел узнать. «Вызвали куда-то?» «На весь день. Сейчас же самый сезон, понимаешь?» «Так у тебя вроде бы круглый год сезон. Дела, наверное, идут хорошо. Тебя ж днями в конторе не бывает». «Потому-то Бог и не спаслал нам автоответчики, Ральфи. А ты иди, иди, не то придется повозиться с мокрым пятном на лучших твоих габардиновых брюках». Смеясь и немножко краснея, Ральф направляется к мужскому туалету. Уилли идет к лифтам, одной рукой сжимая ручку чемоданчика, другой проверяя очки в кармане пиджака. Там ли они? Они там. Там и конверт, тугой, шуршащий 20-долларовыми купюрами. Их 15. Подошло время полицейскому Уиллоку навестить его. Собственно, Уилли ждал Уиллока еще вчера. Может, он не покажет носа до завтра, но Уилли не сомневается, что увидит его сегодня. Не то чтобы Уилли так уж это радовало. Он знает, что так устроен мир. Колеса надо смазывать, если хочешь, чтобы твой фургон продолжал двигаться, но все равно затаивает злость. Частенько выпадают дни, когда он с наслаждением пустил бы пулю в голову Джаспера Уиллока. Именно так порой случалось в зелени. Так неминуемо случалось. Взять для примера хоть Мелфонта, мудака психованного с этими его прыщами и колодой карт. Да-да, в зелени все было по-другому. В зелени иной раз приходилось поступать скверно, чтобы предотвратить что-то куда более скверное. Такое поведение показывает для начала, что ты оказался не в том месте, это само собой, но раз уж ты угодил в омут, так плыви. Он и его ребята из батальона «Браво» пробыли с ребятами батальона «Дельта» всего несколько дней, так что Уилли почти не пришлось иметь дело с Мейлфантом, но его пронзительный, скрежещущий голос забыть трудно. И он запомнил выкрики Мейлфанта, если во время его бесконечных червей кто-то пытался взять назад уже положенную карту. «Нетушки, мудила, распойдено, значит, сыграно!» Пусть Мейлфант был жопой из жоп, но тут он говорил верно. В жизни, как и в картах, распойдено, значит, сыграно. Лифт не останавливается на 5-м, но Уилли уже давно этого не опасается. Он много раз опускался в вестибюль с людьми, работающими на одном этаже с Биллом Шерманом, включая тощего замухрышку из всех видов страхования, и они его не узнавали. «Должны бы узнать», — считал он, — «должны бы, но не узнавали». Прежде он думал, что дело в другой одежде и гриме, потом решил, что причина — волосы. но в глубине сердца знал, что это не объяснение. Даже их тупое безразличие к миру, в котором они живут, ничего не объяснило. Ведь он не так уж сильно изменялся. Форменные брюки, десантные сапоги и немножко коричневого грима. Это ведь не камуфляж. Он точно не знает, где искать объяснение, а потому по большей части отключает такие мысли. Этому приему, как и многим-многим другим, он научился во Вьетнаме. Чернокожий паренек все еще стоит у входной двери. Теперь он натянул на голову капюшон своей старой грязной куртки и трясет перед Уилли смятым стаканчиком из-под кофе. Он видит, что фраер с чемоданчиком ремонтника в одной руке улыбается, а потому его собственная улыбка ширится. «Не найдется поспособствовать?» — спрашивает он мистера ремонтника. «Что скажешь, друг-приятель?» «Скажу, отваливай, блядь, ленивая!» — говорит ему Уилли, все еще улыбаясь. Паренек пятится, глядит на Уилли широко открытыми ошарашенными глазами. Но прежде чем он находит, что ответить, мистер ремонтник уже прошел половину квартала и почти затерялся в предпраздничной толпе, сжимая рукой в перчатке большой несуразный чемоданчик. 10 часов утра. Он входит в отель «Уитмар», пересекает вестибюль и поднимается на эскалаторе на белый этаж, где расположены общественные туалеты. Это единственный момент в распорядке дня, внушающий ему неуверенность, и он не знает почему. Во всяком случае, ничего ни разу не случалось ни до, ни во время, ни после его посещения туалетных комнат отелей. Он поочередно использует для своих целей минимум 20 отелей в этой части города. И тем не менее он убежден, что если он вляпается, то случится это в сральне отеля. Ибо то, что происходит там, — это не преображение Билла Ширмана в Уилли Ширмана. Билл и Уилли — братья, может, даже близнецы, и переключение из одного в другого ощущается чистым и абсолютно нормальным. Однако заключительное преображение в рабочий день из Уилли Ширмана в слепого Уилли Гарфилда всегда ощущается совсем по-другому. Что-то по-ночному темное, запретное, почти трансформация волка-оборотня. Пока все не завершено, и он не окажется снова на улице, постукивая перед собой своей белой палкой, ему дано, наверное, ощущать то же, что ощущает змея, после того, как сбросила старую кожу, а новая еще не затвердела, не стала привычной. Он оглядывается и видит, что мужская уборная пуста, если не считать пары ног под дверью кабинки, второй в длинном ряду. Их тут десяток, не меньше. Мягкое покашливание, шелест газеты. Благопристойного кратенького пердения в туалете дорогого отеля в центральном районе города. Уилли проходит вдоль всего ряда до последней кабинки, ставит чемоданчик на пол, запирает дверь на задвижку и снимает красную куртку, одновременно выворачивая ее наизнанку. Изнанка оливково-зеленая. Стоило вывернуть рукава, и она стала фронтовой курткой старого солдата. Шерон, она и вправду бывает гениальной, купила материю на эту сторону его куртки в армейском магазине, а прежнюю подкладку выпорола, чтобы заменить на эту. Но сначала нашила знаки различия старшего лейтенанта, плюс черные полоски сукна там, где положено быть фамилией и номеру. Потом она выстирала куртку 30 раз, не меньше. Теперь, конечно, знаки различия и нашивки исчезли, но места, где они были, ясно видны. Ткань зеленее на рукавах и левой стороне груди, узор более четок, и любой ветеран должен сразу понять, что они означают. Уилли вешает куртку на крючок, спускает брюки, садится, затем поднимает чемоданчик и кладет его на разведенные колени. Открывает, вынимает две половины палки и быстро их свинчивает. Ухватив ее снизу, он, не приподнимаясь, протягивает руку и зацепляет палку за крючок поверх куртки. Затем защелкивает чемоданчик, отрывает кусок бумаги от рулона, чтобы создать правильный звуковой эффект завершения дела, возможно, без всякой надобности, но всегда лучше обезопаситься, чем потом жалеть, и спускает воду. Перед тем, как покинуть кабинку, он достает очки из кармана куртки, в котором лежит и взятка. они очень большие и темные. Ретро. И ассоциируются у него с лавовыми лампами и бешеными мотоциклами из фильмов с Питером Фонда. Однако для дела они в самый раз. Отчасти потому, что каким-то образом помогают людям узнать ветерана, а отчасти потому, что никто не может увидеть его глаза даже сбоку. Уилли Ширман остается в туалете на билетаже Уитмара точно так же, как Билл Ширман остался на пятом этаже в конторе специалистов по разведке земель Западных Штатов. Человек, который выходит из кабинки в старой полевой куртке, темных очках, чуть-чуть постукивая перед собой белой палкой, — это слепой Уилли, неизменная фигура на Пятой авеню со времен Джеральда Форда. Проходя через небольшое фойе билетажа к лестнице, слепые никогда эскалаторами не пользуются. Он видит идущую ему навстречу женщину в красном блейзере. Благодаря разделяющим их очень темным линзам, она обретает сходство с экзотической рыбой, плывущей в темной от мути воде. Ну и, конечно, дело не в одних очках. К 2 часам дня он на самом деле ослепнет, как он и кричал, когда его, Джона Салливана и бог знает скольких еще раненых, эвакуировали из провинции Донгха тогда, в 70-м. «Я ослеп!» — вопил он, даже когда унес Салливана с тропы. Только не так уж, чтобы совсем. Сквозь вибрирующую, впечатывающуюся в глаза белизну, он увидел, как Салливан катается по земле и пытается удержать в животе выпирающие наружу кишки. Он тогда поднял Салливана и побежал с ним, неуклюже перекинув его через плечо. Салливан был выше и шире, чем Уилли, намного выше и шире, и Уилли понятия не имел, как он мог тащить такую тяжесть. Но вот тащил же всю дорогу до поляны, откуда Хьюи, будто божья десница, вознесли их в небо. «Господи, слави вас, Хьюи! Господи, слави! О, Господи, слави вас всех до единого!» Он бежал к поляне и вертолетам, а рядом хлестали пули, и части сделанных в Америке тел валялись на тропе, где взорвалась мина. Или самодельное взрывное устройство, или хрен его знает что. «Я ослеп!» — вопил он, таща Салливана, чувствуя, что кровь Салливана пропитывает его форму. И Салливан тоже вопил. Если бы Салливан перестал вопить, сбросил ли бы его Уилли с плеча? Побежал ли бы дальше один, стараясь вырваться из засады? Скорее всего, нет. Потому что тогда он уже знал, кем был Салливан. Совершенно точно знал, кем он был. Он был Салом из старого родного городка. Салом, который гулял с Кэрол Гербер в старом родном городке. «Я ослеп! Я ослеп! Я ослеп!» Вот что вопил Уилли Ширман, пока волок Салливана. И правда, почти весь мир был взрывно-белым, но он и сейчас помнил, как пули просекали листву и стучали о древесные стволы. Помнил, как один из ребят, который был в деревне, в начале дня прижал ладонь к горлу. Помнил, как кровь струями забила между его пальцами, заливая форму. Кто-то другой из Дельты 2-2, его звали Пегайно, ухватил этого поперек живота и потащил мимо шатающегося Уилли Ширмана, который действительно почти ничего не видел. И вопил «Я ослеп! Я ослеп! Я ослеп!» и вдыхал запах крови Салливана, ее вонь. А в вертолете эта белизна навалилась на него. Лицо было обожжено. Волосы спалило. Кожа на голове была обожжена, а мир был белым. Он был опален и дымился. Еще один, вырвавшийся из частицы ада. Он думал, что больше никогда не будет видеть. И в этом почему-то крылось облегчение. Но, конечно, он стал видеть. Со временем. Женщина в красном блейзере поравнялась с ним. «Вам помочь, сэр?» — спрашивает она. «Не надо, мэм!» — говорит слепой Уилли. Непрерывно движущаяся палка перестает стучать по полу и шарит над пустотой. Покачивается взад-вперед, определяя края ступенек. Слепой Уилли кивает, потом осторожно, но уверенно шагает вперед, пока не касается перил рукой с несуразным чемоданчиком. Он перекладывает чемоданчик в руку с палкой, чтобы взяться за перила. Потом поворачивается к женщине. Он осмотрительно улыбается не прямо ей, а чуть влево. «Нет, благодарю вас. Мне нетрудно. Счастливого Рождества!» Он начинает спускаться, постукивая палкой перед собой, легко удерживая чемоданчик вместе с палкой. Он ведь легкий, почти пустой. Попозже, конечно, будет уже не так. 10:15 утра. Пятая авеню украшена к праздникам. Блеск и сверкание, которое он видит еле-еле. Фонари увиты гирляндами астролиста. Большие магазины превратились в разноцветные коробки с рождественскими подарками. Вплоть до гигантских красных бантов. Венок, не менее 40 футов в диаметре, красуется на солидно-бежевом фасаде Brooks Brothers. Всюду перемигиваются лампочки. В витрине Сакса модная манекенщица, надменное выражение «А пошел ты, Джек, на...» почти полное отсутствие груди и бедер. Сидит верхом на мотоцикле Харли Дэвидсон. На ней колпак Санты, мотоциклетная куртка с меховой опушкой, сапоги по колено и больше ничего. С руля мотоцикла свисают серебряные колокольчики. Где-то неподалеку праздничный хор поет «Тихую ночь». Не самое любимое произведение слепого Уилли, но все-таки куда лучше, чем «Слышишь ли то, что слышу я?». Он останавливается там, где останавливается всегда, перед собором Святого Патрика через улицу от Сакса, пропуская мимо себя потоки нагруженных пакетами покупателей. Его движения теперь просты и исполнены достоинства. Гнетущее чувство в мужском туалете — это ощущение нескладной наготы, которая вот-вот будет выставлена на всеобщее обозрение, прошло. Никогда он не чувствует себя таким истым католиком, как на этом месте. Как-никак он был Сент-Габцем, носил крест, носил облачение, когда приходила его очередь прислуживать у алтаря, становился на колени в исповедальне, ел ненавистную треску по пятницам. Во многих отношениях он все еще Сент-Габец. Все три его варианта носят в себе вот это общее. Эту его часть, которая прошла через годы, и осталась, как говорится, цела и невредима. Только нынче он не исповедуется, а приносит покаяние и утратил уверенность в том, что попадет на небеса. Нынче он может лишь надеяться. Он садится на корточки, отпирает чемоданчик и поворачивает его так, чтобы идущие от центра могли прочесть надпись. Затем вынимает третью перчатку, бейсбольную перчатку, которую хранит с лета 1960 года. Перчатку он кладет рядом с чемоданчиком. Ничто так не трогает сердца, как слепец с бейсбольной перчаткой, которую он нашел. Господи, слави Америку! Последний, и тем более важный, он вынимает картонку, мужественно обрамленную канителью, и ныряет под шнур. Картонка замирает на его полевой куртке. Бывший Уильям Д. Гарфилд, армия США. Сражался Куанг-3. Туатьен, Тамбой, Ашау. Потерял зрение в провинции Донгха, 1970-й. Грабительски лишен компенсации благодарным правительством, 1973-й. Лишился крова, 1975-й. Стыжусь просить милостыню, но имею учащегося сына. Поймите меня, если можете. Он поднимает голову так, чтобы белый свет этого холодного нависающего снегом дня скользил по слепым выпуклостям его темных очков. Начинается работа, и она тяжелее, чем кто-нибудь может вообразить. Поза не совсем военная по команде «Вольно» на параде, но похожая. Голову держать прямо, глядеть одновременно и на, и сквозь людей, снующих мимо тысячами и десятками тысяч. Руки в черных перчатках держать по швам. Ни в коем случае не теребить ни картонку, ни ткань брюк и не переплетать пальцы. Он должен проецировать ощущение раненой, усмиренной гордости. Чтобы не примешивалось ни ощущение пристыженности, ни ощущение пристыживания. Он говорит, только если заговорят с ним, и только если по-доброму. Он не отвечает людям, которые сердито спрашивают его, почему он не ищет приличной работы, или что он имеет в виду, утверждая, что его лишили компенсаций. Он не возражает тем, кто обвиняет его в симуляции или презрительно отзывается о сыне, который позволяет отцу оплачивать его учения, попрошайничая на уличном углу. Насколько ему помнится, это железное правило он нарушил только раз. Душным летом 1981 года. «Где, собственно, учится ваш сын?» — злобно спросила его какая-то женщина. Он не знает, как она выглядела, потому что шел пятый час, и он уже по меньшей мере 2 часа был слеп, как крот. Но он чувствовал, как злоба разлетается из нее в разные стороны, будто клопы старого матраса. Чем-то она напоминала ему Мейлфонта с его визгливым голосом, не слышать который было невозможно. «Скажите мне, где? Я хочу послать ему собачье говно!» «Не трудитесь», — сказал он, оборачиваясь на звук ее голоса. «Если у вас найдется лишнее собачье говно для посылки, так отправьте его ЛБД. Федерал Экспресс наверняка доставляет почту в ад, как и в любое другое место». «Господи, благослови вас!» — говорит тип в кашемировом пальто, и его голос дрожит от удивительных эмоций. Но слепого Уилли они не удивляют. Он ведь наслышался их всех и даже больше. Удивительное число его клиентов кладет деньги в карман бейсбольной перчатки бережно, с благоговением. Тип в кашемировом пальто бросает свою лепту в открытый чемоданчик, собственно, для того и предназначенный. 5. Рабочий день начался.